Глава 128. Все взаимосвязано. Игроки колебались, но Хан Сяо вовсе не волновался. В конечном итоге все равно найдется тот, кто решится съесть краба. Как он и ожидал, милая девушка с ником Кленовая Луна наконец решила сделать это. После того, как она потратила достаточно денег в магазине, Хан Сяо сразу повысил ее репутацию до 5 очков, после чего он внезапно вспомнил, что ник Кленовой Луны был ему знаком. Кленовая Луна была потрясена, когда увидела список навыков, которые можно выучить. «Я действительно могу выучить базовые знания, необходимые для продвижения в классе». В тот момент, когда она произнесла эти слова, другие игроки начали переговариваться между собой, и их уровень интереса взлетел до небес. Кроме магнатов и тех, кто мог потратить огромное количество денег в этой игре, у большинства обычных игроков были проблемы с продвижением, так как они все еще не знали, как получить необходимые базовые знания. Этот загадочный нип «Черный призрак» был готов продать базовые знания. Игроки, которые изначально колебались, моментально приняли решение повысить свою репутацию с черным призраком до 5 очков. Они не хотели упускать такую хорошую возможность. «Вы обучили базовой сборке. Получено 1000 опыта и $200». По сравнению с этапом закрытого бета-тестирования, Хан Сяо удвоил стоимость базовых знаний, но игроки по-прежнему с энтузиазмом изучали их. Хотя он будет получать только 1000 опыта, каждый раз, когда обучит знания, общая сумма будет быстро расти, так как многие игроки здесь хотели получить знания. Первоначально для игроков Аквамарина, чтобы продвинуться, наиболее распространенным способом было присоединиться к фракции. Игроки редко где могли получить базовые знания, не присоединяясь к лагерю. Присоединившись к фракции и выполняя квесты для получения очков репутации, игроки могли обменивать эти очки за базовые знания. Конечно, игроки могли выбрать и покупку за наличные, но это того не стоило. Действия Хан Сяо спасли многих игроков от этой проблемы, и в то же время они ускорили их прогресс. За короткий промежуток времени сотни игроков выучили у него базовые знания. Хан Сяо, в свою очередь, получил сотни тысяч очков опыта, и это число безостановочно росло. Пока бизнес Хан Сяо процветал, он был похож на Дзян Тайгуна, спокойно ожидая, когда рыба проглотит приманку. Развлекая игроков, он небрежно листал форум. Все игроки с новых планет делились этой информацией. Игроки из деревни Большого Рога с энтузиазмом рекламировали Хан Сяо на форуме. Он был первым персонажем высокого уровня на всех новых планетах, которые когда-либо появлялись в деревне новичков. Поэтому он быстро стал популярным. Очень много сообщений о нем продолжали появляться на форуме. «У этого высокоуровневого персонажа можно купить недорогое огнестрельное оружие и боеприпасы отличного качества. У него можно обучиться базовым знаниям, если повысить свою репутацию хотя бы до 5 очков. Помимо обычных навыков, таких как базовая стрельба и другие базовые боевые навыки, можно также получить много знаний по классу механика. Игроки-механики могут сразу же начать свои миссии по повышению класса, изучив у него базовые знания». «Вау, я никогда не видел такого высокоуровневого персонажа раньше. Можно обучиться даже знаниям о продвижении в классе? Деревня Большого Рога? Я пойду туда прямо сейчас». «Черт, я на другой планете. Я не смогу прийти». «Почему такой высокоуровневый персонаж больше нигде не появляется? Уровень опасности смертельный? Есть ли смельчаки, которые хотят испытать его силу? Если вы умрете, я заплачу вам. Я не так богат, поэтому могу лишь подарить небольшой самолет тому, кто это сделает». Многие посты также сопровождались изображениями. Фото Хан Сяо, который был в черном, было невероятно популярным. Многие люди были очень впечатлены его нарядом, который включал черную ветровку и пару черных перчаток. Он казался одновременно крутым и красивым. И пока его лицо будет скрыто, он определенно мог быть мужской моделью. Даже игроки из других планет-новичков с энтузиазмом обсуждали его боевую мощь. На форуме была функция автоматического перевода, поэтому не нужно было беспокоиться о языковых барьерах. «Игроки очень заинтересованы в боевой стиле этого персонажа. А ведь и вправду». Идея внезапно возникла в голове Хан Сяо, и он подумал, что если он сможет продемонстрировать свои навыки, он сможет привлечь больше людей для продвижения в качестве механика. Хотя он и хотел поделиться своими боевыми знаниями, многие люди все еще не решались. В конце концов, было довольно много игроков, которые на самом деле не были заинтересованы в пути механика и сомневались в его боевой стиле. Естественно, классы бойца или эспера были более привлекательными, и, следовательно, большинство игроков стремились выбрать один из этих классов. На самом деле, они были частично правы в своем подозрении. Механики были не так сильны на ранних этапах, однако это правило не распространялось на Хан Сяо. Он ухмыльнулся и решил ввести игроков в небольшое заблуждение. Он слишком хорошо понимал психологию этих игроков и знал, что многие просто присоединятся к тому классу, который они посчитают самым сильным. Для Хан Сяо обучение базовым знаниям было отличным способом получения прибыли. Уже были сотни игроков, которые приобрели боевые знания механика. Если бы он смог привлечь половину игроков из деревни Большого Рога, сделав из них механиков, он легко получил бы 1 000 000 опыта. Прибыль в этой сфере была бы почти невероятной. Хан Сяо был полон решимости. «Как раз вовремя. Войска организации Гермина прибудут через несколько дней. Это хорошее время для выполнения плана». В западной столице Бешеный Меч чувствовал раздражение. В последние несколько дней у него не было аппетита ни к чему. Дни без Хан Сяо походили на дни без солнца. Каждый новый день был пыткой. От скуки Бешеный Меч прокручивал форум и случайно наткнулся на кучу постов игроков из деревни Большого Рога. Сообщения были о Хан Сяо и товарах, которые он продавал. «Лёгкая механическая рука!» С выражением приятного удивления Бешеный Меч внезапно подскочил. Он вспомнил, что Хан Сяо ранее выставлял эту механическую руку. Хан Сяо также всегда был в маске. Таким образом, Бешеный Меч начал строить догадки. «Может ли быть, что черный призрак и есть Хан Сяо? Я должен найти его!» Чтобы повысить репутацию Хан Сяо до более чем 5 очков, многие игроки направлялись в пункт сбора в деревне Большого Рога, чтобы выполнить квесты и заработать деньги. Таким образом, количество игроков, окруживших Хан Сяо, значительно увеличилось. «Ваше оборудование, легкая механическая рука, была продана». Хан Сяо был шокирован. Ранее он установил высокую цену в 20 тысяч долларов за этот предмет. Но кто-то смог себе это позволить. Он обследовал окружающих игроков и нашел их лидера. Его ник был «Нефритовое зеленое небо». В тот момент, когда Хан Сяо увидел это имя, он сразу же его вспомнил. «Нефритовое зеленое небо» был лидером гильдии под названием «Небесная территория» и обладал богатством гильдии. Он, естественно, мог позволить себе этот предмет. На нефритовом зеленом небе был комплект кожаных доспехов, сшитых вручную, и его экипировка была как минимум на порядок лучше, чем у обычных игроков открытой бета-версии. Это потому, что он был игроком закрытого бета-тестирования. Во время закрытого бета-теста он привел с собой некоторых основных участников, чтобы изучить другие места на карте. Из уст других игроков открытой беты из его гильдии он узнал о черном призраке и быстро привел основных участников обратно в деревню. Хотя нефритовое зеленое небо еще не продвинулся в своем классе, он готовился стать бойцом. Он был немедленно привлечен характеристиками легкой механической руки. Хотя он не мог экипировать предмет на данный момент, он решил сначала купить его и оставить в своем хранилище на случай, если черный призрак внезапно исчезнет, и возможность будет потеряна. «Здесь есть много хороших предметов!» Члены гильдии «Небесная территория» тихо похваливали магазин, просматривая список предметов. К сожалению, чтобы поднять репутацию до 5 очков, каждый член гильдии должен был потратить до 2500 долларов. Несмотря на то, что гильдия была большой, деньги, которыми они обладали, были ограничены. Покупка механической руки стоила большую часть их средств. Хан Сяо неожиданно заговорил. «Через несколько дней здесь пройдет отряд из организации Гермина, и мне нужны люди, которые помогут мне расставить ловушки в лесу. Вы сможете сделать это?» С этим он создал новый квест и запустил его. Квест класса Е с описанием «Установите ловушку в лесу, и вы получите 500 опыта». Кроме того, Хан Сяо предложил 3 очка репутации в качестве награды. Как раз то, что хотела гильдия «Небесная территория». Нефритовое зеленое небо решился обратиться к членам гильдии. «Всем, примите это задание!» Хан Сяо молча улыбнулся про себя. Заманивая игроков для выполнения своих квестов, используя очки репутации, он мог и завершить квест, и набрать больше клиентов для своего бизнеса. Таким образом, он убивал 2 зайцев одним выстрелом. Он мог произвольно прописать очкам репутации определенную ценность. Этот метод был похож на теорию бумажных денег, согласно которой что-то делалось ценным, хотя на самом деле ничего не стоило. Этот метод может быть эффективным в привлечении гильдии Небесной территории, гильдия Разрушителя, да и в принципе игроков любой гильдии к прохождению квеста. Хан Сяо всегда чувствовал, что валютная система похожа на мыльный пузырь. С этой мыслью он всегда расставался со всеми своими заработанными деньгами. Неизрасходованные деньги могут стать помехой для мотивации к работе. Большинство игроков ушло в лес, чтобы расставить ловушки. Ловушки, которые они могли использовать, были элементарными. Они были ловушками для монстров. Хан Сяо взял перерыв и тоже отправился в лес. Лес был так полон ловушек, что у любого, у кого была клаустрофобия, все тело покрылось бы мурашками от этого зрелища. Отступающие войска организации, несомненно, будут в ужасе, когда войдут в лес. Ловушки на монстров, которые установили игроки, были по сути бесполезны и должны были лишь привлекать внимание. Хан Сяо сам установил несколько других ловушек, и эти ловушки были самыми смертоносными.